11. Эдди успел прочитать две первые строчки, когда Джек Андолини подал голос. «Босс, мне это не нравится. Что-то здесь не так». Блазар кивнул. «Согласен, мистер Торрен. В подсобке кроме нас кто-нибудь есть?» Голос по-прежнему звучал спокойно и вежливо, но глаза уже бегали по сторонам. Если кому-то захотелось бы тут спрятаться, укромных местечек хватало. «Нет», — ответил Тауэр. «Разве что Серджио, магазинный кот. Полагаю, он где-нибудь спит». «Это не магазин», — фыркнул Бьонди. «Это дыра, куда вы выбрасываете ваши деньги. Разве нужна обычному книжному магазину такая вот подсобка? Небось, архитектору пришлось поломать голову, чтобы при сооружении крыши обойтись без поддерживающих колонн. Кому вы дурите голову?» «Себе, кому же еще?» — подумал Эдди. «Он дурил голову себе». И словно мысль эта послужила толчком, вдруг зазвучала ужасная и прекрасная мелодия. Бандиты, сгрудившиеся у стола Тауэра, ее не услышали, а Джейк и Иш — да. Эдди увидел это потому, как они напряглись. А в подсобке, где и так не хватало света, вдруг стало еще темнее. «Мы возвращаемся назад», — подумал Эдди. «Господи, мы возвращаемся назад! Но сначала...» Просунулся между Андолини и Балазаром, отдавая себе отчет, что оба чувствуют его присутствие и настороженно стреляют глазами по сторонам. Это его не волновало. Он хотел увидеть бумагу. Кто-то нанял Балазара, чтобы тот сначала подписал ее, возможно, а потом, когда придет срок, сунул под нос Тауэру Торрену. Наверняка. В большинстве подобных случаев Ильгош, утес французский, ограничивался тем, что посылал пару своих громил или джентльменов, как он их называл. Но визиту к Тауэру придавалось столь важное значение, что он поехал сам. Эдди хотелось знать, почему. «Соглашение. Этот документ представляет собой соглашение между мистером Келвином Тауэром, жителем штата Нью-Йорк, владельцем недвижимости, которая представляет собой незастроенную территорию, обозначенную как участок номер 298 в квартале номер 19, расположенную...» Мелодия в голове зазвучала вновь, отдавшись дрожью во всем теле. На этот раз громче, и тени сгустились, полностью скрыв стены. Темнота, которую Эдди чувствовал на улице, рвалась внутрь. Их могло унести в любой момент, и это было плохо. Темнота могла поглотить их, и это было еще хуже. Естественно, хуже. Это же ужасно — утонуть в темноте. А ведь там могли таиться всякие твари. Голодные твари, вроде стража-привратника. «Они и таятся», — голос Генри. Впервые за почти что два месяца. Такое Эдди мог легко представить себе. Генри стоит за спиной с тупой улыбкой наркомана, с налитыми кровью глазами и желтыми, не знающими ухода зубами. «Ты знаешь, они и таятся. Но когда ты слышишь эту мелодию, эти колокольца, то должен идти, братец. Полагаю, ты и сам знаешь». «Эдди!» — крикнул Джейк. «Опять эта музыка! Ты слышишь?» «Схватись за мой ремень!» — ответил Эдди. Его глаза бегали по бумаге, которую Тауэр держал пухлыми пальцами. Балазар, Андолини и Большой Нос продолжали оглядываться. Бьонди даже вытащил пистолет. «Твой... Может, мы не расцепимся?» Музыка зазвучала еще громче, он застонал. Текст соглашения расплывался перед глазами. Эдди прищурился, слова вновь обрели четкость. «Обозначенную как участок номер 298 в квартале номер 19, расположенную на Манхэттене, Нью-Йорк-Сити, на 46-й улице и 2-й авеню, и Sombra Corporation, корпорацией, зарегистрированной и занимающейся бизнесом в штате Нью-Йорк. В этот день, 15 июля 1976 года, Sombra выплачивает невозвращаемую сумму в размере 100 тысяч долларов Келвину Тауэру как владельцу вышеуказанной недвижимости. Принимая эти деньги, Келвин Тауэр соглашается не... 15 июля 76 года, почти год назад. Эдди чувствовал, как темнота окутывает их, и, напрягая зрение, пытался ухватить остальной текст как глазами, так и разумом. Хотя бы большую часть, достаточную, чтобы понять, о чем, собственно, речь. Если бы это удалось, они, по крайней мере, на шаг приблизились бы к ответу на вопрос, а как все это связано с ними? «Если это музыка, эти колокольцы не сведут меня с ума. Если твари, таящиеся в темноте, не сожрут нас на обратном пути». «Эдди!» — крикнул Джейк. Голос переполнял ужас. Эдди не отреагировал. Келвин Тауэр соглашается не продавать, не сдавать в аренду, никоим образом не использовать вышеуказанную недвижимость в течение одного года, начинающегося с ранее указанной даты и заканчивающегося 15 июля 1977 года. Обе стороны исходят из того, что Sombra Corporation первой получает право на покупку вышеозначенной недвижимости на условиях, приведенных ниже. В этот период Келвин Тауэр в полной мере учитывает и защищает заявленные интересы Sombra Corporation в приобретении вышеозначенной собственности, не отдает ее в залог и не допускает никаких посягательств на нее третьих лиц. На том текст не заканчивался, но мелодия, звучащая в голове, просто разрывала ее на куски. И тут Эдди понял, и более того, на мгновение увидел, каким тонким стал этот мир. А может, и все миры. Тонким и выношенным, как ткань его джинсов. Его взгляд выхватил последнюю фразу соглашений. «При выполнении всех этих условий получает право продать или передать иным способом вышеозначенную недвижимость Sombra Corporation или любой третьей стороне». А потом слова исчезли, все исчезло, завертевшись смерчем в черной воронке. Джейк одной рукой держался за ремень Эдди, второй прижимал к себе Иша. Зверек отчаянно тявкал, а перед глазами Эдди опять мелькнула Дороти, уносимая ураганом в страну Оз. В темноте действительно обитали какие-то твари. Громадные, бесформенные, с фосфорисцирующими глазами. Таких иной раз можно увидеть в фильмах об исследованиях расщелин на океанском дне. Только в фильмах исследователи всегда находились за крепкими стенками батискафа, тогда как они с Джейком... Музыка, этот колокольный звон, эти удары рвали барабанные перепонки. Казалось, головой его засунули в часы Биг Бен в тот самый момент, когда они отбивали полночь. Он кричал, не слыша себя, а потом оборвались вообще все звуки. Он больше не видел ни Джейка, ни Иша, ни Срединного мира, парил где-то за звездами и галактиками. «Сюзанна!» — закричал он. «Где ты, Сьюзи?» Нет ответа, только тьма.